Глава 9. «І ён же як захрабрували, живі сюди примандрували, бать гіріві чого хотять. Не дуже я на вас покваплюсь, тут з мертвими ось не управлюсь, що так над шиєю стоять». Іван Котляревський. «Сволочі!» — виругався король, кутаясь в шерстяной плед і подсаживаясь ближе к камину. «Негодяйки! Стерви злобные! Сгною мерзавок! За что, демон, их раздери? Что она им сделала?» Он отпил горячего вина из огромной чашки и, немного успокоившись, взял трубку. «Сами не понимаете», — пожал плечами Жак. «Вы и внимание уделяете. Они это видят, и их давит большая зеленая жаба. Я ведь вас предупреждал». «Насчет жабы. Это ты от Ольги подцепил?» «Очень меткое выражение». Его Величество еще поплотнее закутался в плед. «Подкинь-ка дров, что-то мне до сих пор холодно. Не простудиться бы в самом деле». «Еще бы!» — посочувствовал верный шут, запихивая полено в камин. «Искупаться в середине серой луны — удовольствие ниже среднего. Как вас угораздило свалиться в воду?» «Очень просто. Какая-то скотина разобрала кусок моста и прикрыла иллюзией. Ольга эту дыру перепрыгнула, а я точнёхонько в нее провалился. Хорошо еще, что выплыл самостоятельно, а то позору бы набрался на всю оставшуюся жизнь. Как я так лопухнулся с этой иллюзией? Ведь можно было еще в прошлый раз обратить внимание». «В какой прошлый раз?» — поинтересовался Жак. «Элмар мне рассказал, как они с Ольгой гуляли по руинам замка Виант. Помнишь, там есть разрушенный мост над пропастью?» «А то!» «И что? С ним тоже кто-то поколдовал?» «Вот именно. До меня только сегодня дошло. Видимо, купание в речке зимой благотворно влияет на умственные способности. Ольга не видит иллюзий, так же, как и ты. Когда они с Элмаром ходили по разрушенному мосту, он все не мог понять, почему она так запаниковала, хотя они были еще довольно далеко от края. Прямо вцепилась в его рукав и потащила назад. Элмар ясно видел впереди еще 5 локтей твердой поверхности. Только когда она сказала, что он стоит на краю, иллюзия рассеялась. Мост кто-то иллюзорно удлинил, и если бы он сделал еще один шаг, я бы отскребал своего кузена с камней на дне пропасти. Нет бы сразу сделать выводы. Дождался, пока самому искупаться пришлось». «Ну да», — засмеялся Жак. «Ольга подумала, что вы тоже видите эту дыру в мосту и спокойно ее перешагнете». «Найти бы этого иллюзиониста», — проворчал король. «Нет, ну надо же быть такими тупыми, злобными и завистливыми стервами. Они ведь с ней общались. Прекрасно видели, что между нами ничего нет. Какого же хрена? И кто-то их информирует, куда она собирается идти. Надо будет подумать на досуге, кто мог знать, что мы с ней собирали сегодня библиотеку, причем не через парадный вход, а именно через дворцовый мост. Ведь каждый день что-то случается. Как твое здоровье, кстати?» «Да все в порядке. Хотя напугался я тогда до полусмерти. Я же их боюсь, этих покойников, что лежачих, что ходячих. Если бы не Тереза, не знаю, что бы с нами было. Кстати, вы не знаете, что этот зомби собирался нам сделать?» «Полагаю, убить», — пожал плечами его величество. «Что же еще?» «И он действительно испугался крестика? Вот так просто увидел крестик и сразу драпать?» «Жак, ты же не первый день здесь живешь. Просто ничего не бывает. Тебя бы он не испугался. И Ольгу тоже. А Тереза — верующая христианка. Ее крестик освящен обрядами. Молитва в ее устах имеет силу, поскольку она подкреплена верой. Я ведь тебе уже говорил, что у мистиков христиан лучшая защита от всякой нежити». «Говорили», — согласился Жак. «Только я не думал, что Тереза сможет». «Почему?» Тебе, наверное, тяжело представить, что человек может искренне верить в Бога. Кстати, надо будет найти для Терезы подходящего наставника, чтобы помог ей развить мистические способности. Хирургия хирургией, но для хорошего врачевателя этого мало. Если научится лечить и заклинаниями, ей вообще цены не будет. Найдите, — охотно согласился Жак. Может, она себя, наконец, вылечит. А то я все время Эльвиру Терезой называю, а та обижается. Кстати, Эльвира уверена, что этого волка им с Ольгой сосватала Алиса. А кто же еще? У прочих мозгов не хватит приспособить мага для организации несчастных случаев. Интересно, это кто-то из придворных или по городу нашли? Надо будет и над этим подумать. Пора пресечь это безобразие. Не вечно же Ольге будет так вести. А вы тоже, как и Эльвира, думаете, что волка специально спустили? Каким образом? Элементарно. Заколдовали. Ольга попала в него 5 раз, а он бежал до последнего. Хорошо, что Ольга не обезумела от страха, как твоя Эльвира, и схватилась за пистолет. Мне говорили, что ее там чествовали по всей программе и даже допустили в узкий круг героев. — Не напоминай, — поморщился король. — Я 100 раз пожалел, что разрешил. Этим героям нельзя доверять порядочную девицу. Они ее напоили и чуть не лишили чести. А Элмар, которому я поручил за ней присматривать, нажрался быстрее всех и умчался проверять, так ли искусно Камила, как ему расписал Лаврис. А правда, что Элмар доприсматривался до того, что сам ее, в конце концов, того? Нет, — король вздохнул. Мой дорогой кузен Элмар в очередной раз выставил себя на всеобщее посмешище. Они пару раз поцеловались, потискались и заснули рядышком. А он утром устроил такую сцену покаяния, что все сбежались. То ли ему приснилось, будто между ними что-то было, то ли по пьянке память отказала, что с ним бывает. Теперь он сидит дома и в очередной раз рассказывает, как ему стыдно. Требует, чтобы с Ольгой гулял ты или я. Он не находит себе сил смотреть ей в глаза. Что бы с ним такое сделать, чтобы перестал столько пить? — А что Ольга? — захихикал Жак. — Что ей сделается? Стала совершенно довольна. Причем, мне кажется, если б Элмар ее и в самом деле трахнул, она была бы еще счастливее. Ей ни капельки не стыдно. Она запросто все рассказала Азиль, и они вместе посмеялись. А теперь вместе ходят вокруг этого недотепы кругами и убеждают, что ничего страшного не случилось. А он сидит и страдает? Разумеется. Кузен Элмар у нас большой любитель страдать. Он это делает долго, вдохновенно и со вкусом. Азиль догадалась ему предложить и в самом деле с Ольгой переспать. Тогда с беднягой вообще чуть нервный припадок не случился. Ты бы видел, что он утром после охоты вытворял. Я его увел к себе в шатер подальше от публики, чтобы не позорился. А он решил, что его сейчас начнут сурово карать. Хотя, признаюсь, у меня действительно было очень сильное желание набить ему физиономию и специальным королевским указом запретить пить. — А что это вы, ваше величество, так распереживались об Олькиной нравственности? — хитро прищурился Жак. — Заставили Элмар за ней присматривать, рассердились на любимого кузена за недосмотр. Неладно что-то в королевстве. Уж не влюбился ли наш король и в самом деле? К сожалению, снова вздохнул король. Не получается у меня совместить духовное и плотское. Кстати, о плотском. Виконтесса Бефалин тебя уже посетила? Нет, сказал Жак. По имеющимся сведениям, графиня Монкар ее предупредила, что со мной номера не проходят. Скорее всего, она и не придет. — А вы что, устраиваете своим фавориткам своеобразную проверку на вшивость, ходят ко мне или нет? — Их вшивость ни в каких проверках не нуждается, — проворчал король. — Слушай, Жак, А почему Эльвира до сих пор к тебе шастает? — Понравился я ей. — А вам-то что? Вы же ее уже отставили. — Просто любопытно. Это она тебе подружек заложила? — Намекнула. — Так я и думал. — Ну и гадюшник у меня при дворе. — Да уж, — согласился Жак. — Зомби и волки бегают. — А вы начните расследование по этому мосту, как будто это было покушение на вас с целью захвата власти. Знаете, как они переполошатся? Тогда их легче будет вычислить. Тут и вычислять нечего. Я знаю, что это Алиса. Возможно, она поднапрягла Дориану как заинтересованное лицо. Но попробуй доказать и найти исполнителя. — Во что, агентов не хватает? Король помрачнел. — Это больной вопрос. Агентов хватает. Но я в последнее время пару раз получал откровенную дезу. Флавий узнает? Конечно. Он провел у себя небольшую чистку, но честно признался, что гарантии дать не может. Агенты тоже люди. У них есть семьи. А через три луны очередной отбор. Мысль понятна? Ни хрена себе размах у нашей любимой комиссии. На самом деле он еще шире, чем ты думаешь. И увеличивается. В этом году я уже имею все основания опасаться за свою корону. И что противно, дракон как будто бессмертный какой-то. Половину героев в королевстве извел. По-моему, после Элмара на него ходили всего два раза. «Следует отметить, — сказал Жак, — что Элмар все-таки сходил успешнее всех. Он вернулся живым. Кстати, знаете, что сказала Ольга по этому поводу? Что надо дать Элмару в каждую руку по гранатомету, и тогда никакой дракон не страшен. — Жак, — устало спросил король, — что такое гранатомет? — Это старинное разрушительное оружие, — охотно пояснил Жак. — Ольгиных времен. — И что, на дракона сгодится? — Зависит от мощности. — Если несколько сразу, то да. И на расстоянии, а то можно самому подорваться. Только, судя по рассказу Элмара, этот дракон каким-то образом нападает внезапно. В этом случае стрелять на расстоянии будет невозможно. Да и нет у вас гранатомета, Ваше Величество. Разве что Мафей добудет? Может и нет, задумчиво произнес король. Ты никогда не был на секретном складе Бин? Свожу как-нибудь. Там куча барахла из разных миров, которые натаскал Мафей. У меня руки не доходят поручить тебе с этим складом разобраться. Вот закончим с Ольгой и займешься, а то храним кучу хлама, и только высшие силы знают, что там. А почему вы мне раньше об этом не говорили? Да как-то к слову не приходилось. А мэтр Истран все складывает и складывает туда вещички. Даже мне не каждый раз рассказывает. А Мафей все тащит и тащит. Король устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. — Согрелись? — спросил Жак. — Да, но, похоже, я все-таки простудился. Голова болит, и, кажется, насморк начинается. Удружили мне придворные дамы, нечего сказать. Но с чего они взяли, будто я неравнодушен к этой девчонке? Вы сами себя вели так, будто действительно к ней неравнодушны. Только вспомните ваш покер на раздевание. А уроки стрельбы, поездки на охоту, посиделки в вашем шатре и ваш потрясающий своей краткостью диалог с кавалером Лаврисом, когда вы его с Ольгой застукали. Кстати, что вы ему сказали? А он не рассказал? Не то чтобы совсем, но уж слишком витиевато и иносказательно. Мне потом Менсор пересказывал и ржал при этом до колик. Ваши паладины до сих пор заключают пари, что же вы сказали на самом деле. И как это наш великолепный Лаврис позарился на такую невзрачную девушку, как Ольга? В тот вечер она была популярна. Из-за волка. А Лаврис? Сам знаешь. Ему стоит заметить женщину, и он уже делает стойку и идет к цели. Сдается мне, все же возревновали вы, Ваше Величество. Лукаво приподнял бровь Жак. а сами изволите мне толковать о полном равнодушии. Не говори ерунды. Чего бы мне ревновать? Просто я подумал, на этих пьянках вечно всякие безобразия случаются. А женщины — существа загадочные. Пока они пьяные, мы им нравимся, и они нас вроде как хотят. А когда они наутро уже трезвые, оказывается, что их подло обманули, обидели и опозорили. Забавно. Очень часто они действительно так думают. Вот мне и не хотелось, чтобы она наутро о чем-либо пожалела. Хотя, возможно, я и ошибся. Может, она не из тех, кто жалеет о сделанном, каков бы ни оказался результат. В любом случае, Лаврис — не лучшее начало, ты не находишь? Я его отозвал в сторонку и сказал ему два слова. — Всего два? Надо же, как вы емко умеете выражаться! Лаврис изложил ваши два слова примерно так. Его Величество изволил мне сообщить, что поскольку я широко известен в столице как Лавелас и похититель сердец прекрасных дам, он считает своим долгом напомнить мне, чтобы я вел себя с юной госпожой Ольгой подобающим образом и не позволял себе никаких вольностей, могущих бросить тень на ее репутацию. Король сложился пополам от хохота. — Мне завидно, Ваше Величество, — напомнил шут. — Скажите же те заветные два слова, чтобы и я мог посмеяться. — Я ему сказал, яйца оторву, — признался король. И они захохотали уже вместе. — Спасибо, что сказали, Ваше Величество, — засмеялся Жак. — Значит, выиграл граф Орри. Я с него бутылку стребую. — Как ты меркантилен! Тебе что, не на что выпить? — Дело не в выгоде, — возразил Жак. — В принципе. — А вообще, должен вам сказать, Ваше Величество, оставили вы бы девушку в покое, если действительно к ней столь равнодушны. Она ведь к вам привыкает. Я заметила, она очень легко привязывается к людям, которые ей нравятся. Вы вот с ней общаетесь, гулять ходите, на охоту приглашаете. — На охоту ее пригласил Элмар, — возразил король. — Элмара это тоже касается. Она его уже полюбила как родного, хотя на его счастье не так, как меня. А вот закончится адаптация... И как она будет жить дальше? Что это вообще за адаптация, если девушка вращается в обществе первых лиц королевства, а жить ей предстоит в совсем другой среде? Она привыкнет к вам, к Элмару, к вашему образу жизни, а потом ее выставят и заставят самостоятельно выживать в нашей прекрасной столице. Вы хоть придумали, чем она будет зарабатывать себе на жизнь? Может, устроить ее в королевскую библиотеку? — предположил король. — Или в какую-нибудь контору? — Понятия не имею. Я думал над этим. Ты совершенно прав. Я не должен был поручать ее Элмару и не должен был так тесно с ней общаться, но... Ты же помнишь, как все началось? Кто мог предположить, что они подружатся с Азиль? Что Элмар окажется у нее в таком долгу, да и вообще так к ней привяжется? Я и от себя не ожидал, если честно. Думал одно время пристроить ее ко двору, но теперь это равносильно тому, чтобы убить своими руками. Дамы Ольгу сожрут. Женитесь вы на ней, Ваше Величество, — серьезно посоветовал шут. Но, подумаешь, не самая лучшая королева для блага государства. Зато вам будет приятно. Вы только скажите... А мы с Элмаром ее уболтаем. Его Величество выпростал руки из-под пледа и до крайности непристойным жестом показал своему шуту, что он думает о его предложении. — Я тебе женюсь. Знаю я, как вы ее будете убалтывать. Его Величество от любви сохнет, чахнет и признаться не смеет, потому как робок и застенчив. Не смей даже думать обманывать бедную девушку и позорить своего короля. Он снова закутался в плед и в задумчивости принялся набивать трубку. — А где это вы плавать научились, Ваше Величество? — поспешно перешел на другую тему Жак. — Вот в этой самой речке, — проворчал король, — сегодня. — То есть вы не умели? — ужаснулся шут. «Мама дорогая, вы же утонуть могли!» «С чего бы это должен был утонуть?» «Я теоретически все знал. Просто на практике не доводилось пробовать. Да еще Ольга...» «А что Ольга?» «Она тут же бросилась раздеваться, чтобы меня спасать. Я поспешил ее уверить, что этого делать не следует. Она сказала, что отлично плавает, и если бы я начал тонуть, она бы меня вытащила». «Эх, ваше величество!» — засмеялся Жак. «Надо было притвориться, что тонете. Представляете, как романтично!» «Охренеть, какая романтика! Худая заморенная девушка тащит из воды на руках здоровенного мужика!» Они одновременно представили себе эту картину и дружно заржали. «Смех смехом», — сказал король, успокоившись, — «но она же простудиться могла. И так уже простуженная после ночевки на охоте. Вот за это Элмару следовало бы переживать. Может, правда запретить ему пить королевским указом?» «Ваше величество, это жестоко!» Король вздохнул и замолчал, зажав в руках трубку и уставившись на огонь. Потом вдруг сказал: «Это все-таки кто-то из придворных. Либо Лест, либо Варгис, либо Садилла. Поскольку все недостаточно молодые, за небольшие деньги вряд ли рискнут загубить карьеру, а больших им никто не даст. За большие можно нанять мага и поопытнее. Значит, платят девочке натурой. Тогда Садилла отпадает. Остаются Варгис и Лест. Сегодня же попрошу Флавиуса пустить наружку за обоими и выяснить, кому шастают по ночам мои придворные дамы. Пусть мэтр Истран проверит обоих на предмет подпольной некромантии. А потом устрою мерзавцу показательный суд. И если это дело рук Алисы, пойдет за коренную, пусть ее папаша хоть лопнет». «А если нет?» — полюбопытствовал Жак. «Посмотрим. Дряна дура. Если она что-то и сделала, то только потому, что Алиса ею манипулировала. Анна и Селия тоже идиотки непревзойденные. Камилла с такими вещами связываться не станет. В общем, как-нибудь разберусь. А насчет прогулок с Ольгой ты совершенно прав. Не следует мне так себя вести, а то еще и не такое подумают. Так что занимайся ты с нею сам. Выясню насчет библиотеки, может, туда и пристроим. А нет, так и без работы с голоду не умрет. Все-таки у нее небольшой капитал уже имеется. И на проценты вполне можно сносно жить, даже не работая. Будь у нее хоть какие-то способности к коммерции, этот капитал можно было бы успешно вложить в торговлю или производство. Но ей я бы не советовал пробовать. Я ведь не смогу постоянно вести ее дела, а сама она прогорит за несколько лун. Пусть лучше живет на проценты. Доход скромный, но регулярный. А к скромной жизни она, кажется, привыкла у себя на родине. Драгоценности, кареты и недвижимость она себе покупать не станет. Без служанки не пропадет. Небольшой квартиры вполне хватит, а там влюбится, замуж выйдет, и все проблемы отпадут. Кстати, мне не особо верится, что из нее получится сколь-нибудь ценный работник. — Почему? — Потому что у нее есть огонь. — А вы откуда знаете? — Ты забыл, что у меня в семье есть нимфа и эльф, которые все насквозь видят? Так вот, для барда огонь — вещь крайне необходимая. Он дает вдохновение, особое видение мира, способность творить. Но в то же время кое-что и отбирает. Так что заниматься какой-либо другой обычной работой такой человек просто не может. Ты не обращал внимания, что барды все до одного бездельники и разгильдяи, и чем талантливее, тем сильнее. Единственный труд, на который они способны, — это их творчество. Вспомнить хотя бы того же Эльдрака, который переимел полконтинента. А маэстро Ферро? Он же пьет, как три Элмара. Может, Ольге в барды податься? Посоветуй. Только я что-то не заметил у нее особых талантов. Но если у нее есть огонь, должен быть и талант. А вот это не обязательно. Хотя, может, мы просто не знаем. Сам у нее и спроси. А я пойду все-таки в кабинет и поработаю. — Вы бы лучше прилегли, — посоветовал Жак. — Заболеете ведь совсем. — Можно подумать, если я последую твоему совету, то не заболею. Я уже заболел. А спать днем — это извращение. Скажи, чтобы нашли антраса и прислали в кабинет. А сам иди и занимайся с Ольгой. В конце концов, это твоя работа. Хотя работник из тебя, как из всякого барда. — Ваше Величество, — спросил друг Шут, — а у меня есть тот самый огонь? — Ох, чего только в тебе нет, — улыбнулся король. — Ты вообще существо уникальное. Есть у тебя огонь, хотя и не очень сильный. Огонь барда, сила мага, луч алхимика, тень вора. И помимо всех упомянутых дарований, где-то в глубине твоей загадочной личности прячется непобедимый и безжалостный. — А у вас? — тут же полюбопытствовал Жак. — Или это тайна? — Государственная тайна, — серьезно сказал король и поднялся. — Не забудь, что я просил прислать в кабинет секретаря. — Бессмертная она, что ли? — раздраженно плеснула по глади бассейна графиня Монкар. — Или это нам маг такой бездарный попался? — Дриана, он у тебя вообще хоть на что-нибудь способен? Или одни иллюзии изучил? — Он все сделал правильно, — надула губки виконтесса Бефален. — Просто нам пока не везет. — Судьба, значит, — лениво заметила Камилла. — Зачем вам это вообще понадобилось? Ведь выяснили, что у короля с ней ничего, что жениться он вообще не собирается. Какой смысл во всем этом? Кроме того, у вас же все идет наперекосяк. С моста чуть не свалился Элмар, волк чуть не загрыз Эльвиру. Свинство это, между прочим, своих так подставлять. Теперь короля чуть не утопили. — А если бы это была не Эльвира, а кто-то из нас, — добавила герцогиня Двари, — вы бы и нас не пожалели. Ольга-то в штанах. Она бы убежала, а нас бы точно... — Не говори ерунды! — перебила ее Алиса. — Вы другое дело. Это Эльвира нас заложила, потому и не получается ничего. — Прямо-таки потому, — фыркнула Дариана. — Можно подумать, кто-то заранее ведал, что мы собираемся делать. Просто обстоятельства так сложились. Кто же знал, что она такая смелая окажется? И застрелит этого волка вместо того, чтобы бежать. Кто бы мог подумать, что зомби так испугаются обычного амулета? Пускай маг теперь хорошенько подумает, чтобы в этот раз без проколов и наверняка. А то рано или поздно король действительно заподозрит неладное и вычислит нас, — сказала Алиса. — Вам-то ничего, а меня в первую очередь заподозрит. — Бросили бы вы это гиблое дело, — посоветовала Камилла, томно разваливаясь на специальном сиденье, расположенном в воде вдоль стенки бассейна. — Не кончится это добром, вот увидите. — Ты всерьез думаешь, что у короля с ней ничего нет? — недобро прищурилась графиня Монкар. — Из чего ты это заключила? Из того, что он ее не трахал? Да ты представляешь, что это значит? Что он ее не хочет? — объяснила Камилла. — Вовсе нет. Не помнишь, что было на охоте? Ты знаешь, что его величество чуть не пришиб бедного Лавриса, когда застал его со своей Ольгой за невинными поцелуями? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы наш король хоть одно из нас ревновал? А вы знаете, что, отпуская Ольгу веселиться с героями, он наказал Элмару блюсти ее, как зеницу ока. — Нашел, кому поручить! — захохотала Селия. — Соблюл, ничего не скажешь. Соблюл он там или нет, но теперь уж который день не покидает своего дома и на люди не показывается, так как ему от его величества перепало. А теперь скажите, хоть какую-то женщину на вашей памяти король так берег? — Ты верно говорила, Камилла. Если он ее трахнет, то может перепугать навеки, она от него сама сбежит. Вот он и ждет официальной свадьбы, после которой она уже никуда не денется. А сам тем временем ее обихаживает и всячески приручает. Вы все ушли, а я видела, как он на нее смотрел, когда она нашего волка резала. С восторгом. И как он ее кровью мазал, тоже заметила. Нежно и ласково, как кошечку. А потом еще битых 2 часа в своем шатре успокаивал. И вы мне говорите, что он к ней равнодушен. Пусть меня пинками со двора прогонят, если это так. Камилла выбралась из бассейна, сладко потянулась и завернулась в мягкую махровую простыню. — Не знаю, Алиса, — сказала она. — Ты это все так складно излагаешь, не придерешься. Только я знаю одно. Мое чутье меня никогда не подводило. Оно никакой логики не знает, но чует всегда правильно. И оно мне говорит, что с вами связываться себе дороже. Так что вы тут думаете, рассуждаете, строите планы, а я пошла. Закладывать я вас не собираюсь, но и участвовать дальше в этой идиотской затее не буду. Мне, между прочим, все равно, кто у нас будет королевой. Кто бы ни был, король ко мне ходил и ходить будет, потому что так, как я, ни одна королева не умеет. А ты, Алиса, и не научишься. Рот у тебя маловат. Уев графиню Манкар, Камилла величественно направилась к выходу из большой купальни. — Потаскуха! — прошипела вслед та. — Тоже нашла, чем похвастаться. Одним природа дает рот, а другим — мозги. — Дриана, поторопи своего недоучку, а то и это настучит. Пинтар сказал, что пороется в литературе и организует этой живучей лохудре одно верное и неснимаемое проклятие. «Мертвый супруг» называется. «Этот мертвый к ней ни одного живого не подпустит», — пообещала Дариана. «А через некоторое время и ее заберет». «Смотри», — забеспокоилась маркиза Ванчир, «чтобы он королю ненароком не повредил как-нибудь». «Не повредит», — пообещала виконтесса. «Просто не подпустит». Да король и сам не станет с проклятой связываться. Мало ему своего проклятия. — А он что, правда проклят? — поинтересовалась герцогиня Двари. — Говорят, — пожала плечами Алиса. — Точно никто не знает. Если бы знали, не видать бы ему короны. — Попробовать выяснить, что ли, был бы королем Элмар, насколько все было бы проще. Дамы сделали вид, что не слышали этого, и разговор перешел на вечные ценности. Кантор спрятал в карман подписанный чек и надел шапку. «Я в город и назад. Переведу деньги на свой счет и вернусь. А ты пока посторожишь, чтоб не сбежала, а то вдруг она нас кинула. Ничего с нее не снимай и вообще с ней не разговаривай». Он исчез за дверью, а Саэта осталась со связанной ведьмой. Крошечный бревенчатый домик состоял всего из одной комнаты, в которой помещались огромная печь с лежанкой, грубо сколоченный стол и несколько таких же стульев. На стенах висели полки с посудой и пучки сушеных трав. На одном из стульев сидела пленница, связанная по рукам и ногам, с завязанными глазами и в полиарговом ошейнике. Все прошло отлично. Осталось только дождаться Кантора, убедиться, что финансовый вопрос решен, и убить эту мерзавку, чтобы больше не портила людям жизнь. Мало ли, что они ей пообещали. Интересно, она в самом деле поверила, что ее отпустят? Или просто выбрала легкую смерть? А может, все-таки кинула? Если не будет никаких осложнений, через 3 часа все это закончится. Можно будет вернуться домой. Гаэтана к ребятам. Гаэтана, наверное, спереживался. Он так не хотел ее отпускать, видно было. И обрадовался, когда узнал имя ее напарника. Наверняка знал, что из себя представляет товарищ Кантор, Они ведь раньше вместе работали. Она мельком взглянула на связанную ведьму. Арана Патриция сидела неподвижно, выпрямившись, насколько позволяли связанные за спинкой стула руки. Все в порядке, все на месте. Сидит. Ну и пусть сидит. Связали крепко, не выкрутится. А потом домой. Саэта поймала себя на мысли, что когда все закончится, ей будет не хватать Кантора. Его светских манер и хамских выходок, его философских рассуждений и матерных монологов, его понимающих и насмешливых глаз, серьезных шуток, этнографических лекций и всего остального. И еще не будет хватать рояля. Почему бы ей было не играть на чем-нибудь поменьше, на скрипке или на лютне, к примеру, на чем-нибудь таком, что можно было бы взять с собой и хранить в хижине на базе. И сдался ей именно рояль, самый громоздкий инструмент, какой можно было себе вообразить. Не надо об этом думать. Избравший путь воина не должен жалеть и сомневаться. Лучше заняться чем-нибудь полезным. Пистолет почистить, что ли? Нет, не сейчас. Разберешь, а он понадобится. Или халупу эту подмести от нечего делать. Лучше ни на что не отвлекаться, а следить за этой паршивкой. А то что-то она зашевелилась, плечами дергает. — Сиди смирно! — прикрикнула Саэта. — Мне неудобно! — жалобно отозвалась Арана. — Потерпишь! — бросила Саэта. — Твоим мужикам и похуже приходилось. — Что тебе до них? — пропел волшебный голос с какой-то совершенно другой интонацией. Ты ведь их ненавидишь. Они тебе отвратительны. У них грязные, липкие руки и глаза. Тебе противен их вид и прикосновение. Это они искалечили твое тело и душу. Они отобрали твой огонь. Заставили тебя работать на них. За что их жалеть? Пусть умирают. Иди со мной. Голос проникал под череп, ввинчиваясь в мозг, и вызывал странное покалывание внутри. «Замолчи!» — закричала Саэта, зажимая уши ладонями и вскакивая с места. «Рот ей заткнуть немедленно! Как же она колдует в ошейнике!» Саэта схватила первую тряпку, какая попалась ей под руку. Старое полотенце, валявшееся на столе. Бросилась к пленнице и успела заметить, что случилось. Ошейник расстегнут. А пока Саэта огибала стол, она забыла, куда бежала. Нет, вспомнила. Вот же, ее подруга сидит, привязанная к стулу. Кто же это ее? Зачем? Ее непременно надо развязать. Вот так. А самой сесть на стул и завести руки за спинку. Да, конечно, именно так и надо. Так будет лучше. Она очнулась, привязанной к стулу. К тому самому, от которого несколько минут назад своими руками отвязала пойманную ведьму. С тем же самым пыльным полотенцем во рту. Боги! Как же Арана расстегнула ошейник! Надо было ей сразу рот заткнуть. Кто же знал, что она и голосом может? Вот так! Удовлетворенно произнесла Арана Патриция уже своим обычным голосом. Хотя и обычный ее голос тоже был прекрасен, такой же глубокий и почти волшебный. Я с удовольствием посмотрела бы, как ты пристрелишь своего приятеля. Это было бы проще и интереснее. Но даже это поучительное зрелище не стоит 2 миллионов. Она грациозно присела на лавку, закурила сигарету и продолжила, насмешливо глядя на связанную Саэту. «Он, конечно, не такая легкая добыча, как ты, с ним придется повозиться, но он мне нужен. У него мои деньги. К тому же хороший воин мне не помешает. Я опять собираюсь в дорогу. Так что лучше полюбуюсь, как он перережет тебе горло. Это будет живописно, хотя такое я уже десятки раз видела». Она очаровательно улыбнулась, понаблюдала, как Саэта дергает веревки и мотает головой, и спокойно сказала. Дергайся, дергайся, трепыхайся. Это тоже ужасно забавно, но у тебя ничего не выйдет. Ты будешь сидеть и ждать. Я специально сняла с тебя чары, чтобы ты все сознавала и ждала смерти, чтобы тебе было страшнее умирать. Когда твой друг станет моим, я тебе даже рот освобожу, чтобы ты могла кричать и визжать. А пока сиди и жди. Саэта рванулась еще несколько раз и поняла, что ей действительно не освободиться. Придется смотреть, как потеряет разум ее друг Кантор, отличный парень и верный товарищ. А потом умереть от его руки. И ничего нельзя сделать, разве что расплакаться от бессильной злости и несправедливости. Или надеяться, что Кантор устоит хотя бы несколько секунд, которых ему хватит на выстрел. В этих невеселых размышлениях Саэта провела 2 часа, что оставались до возвращения Кантора. А потом снаружи донесся стук копыт, потом шаги, дверь открылась. Кантор застыл на пороге в расстегнутой куртке с плащом и шапкой в руках. И Саэта поняла, что ее последняя надежда была глупой. У него не было этих нескольких секунд. Он снова стоял столбом и смотрел в глаза ведьмы. Его взгляд стремительно терял всякую осмысленность. — Иди со мной, — приказала Арана. Кантор выронил плащ, шапку и сделал шаг вперед. — Патриция, — сказал он и сделал еще шаг. — Иди ко мне. Люби меня. Ведьма тоже шагнула вперед и рванула застежки платья. Саэта вцепилась зубами в кляп и расплакалась. Кантор падал в лабиринт не в первый раз и точно знал это ощущение невыносимого головокружения, сопровождающего переход в иную реальность, промежуточную между жизнью и смертью. Здесь все было не так, как в жизни, и, вероятно, не так, как в смерти. Но этого точно не знал никто. Это был действительно лабиринт, и его конфигурация менялась каждый раз. Из лабиринта было 2 выхода — ступени наверх и тоннель вниз. По ступеням Кантор уже взбирался. Тоннель видел издали. Некоторые места лабиринта он хорошо знал и узнавал в любом виде. Но всякий раз, как он сюда попадал, найти выход было крайне сложно. Этот сад с обилием благоухающих цветов он еще никогда не видел. Хотя, возможно, это место раньше выглядело по-другому. Возможно, в прошлый раз пышные жасминовые кусты были разноцветными кубиками в человеческий рост, мраморные статуи — мертвыми воинами, и эта шелковая трава — синей прозрачной водой. «Иди со мной», — раздалось у него за спиной. Он обернулся. На белой ажурной скамейке сидела Патриция и с улыбкой протягивала к нему руки. Она была в одном корсете, нежно-кремовом, как рояль в отеле Лютеции, и изящных туфельках на босу ногу. Ее глаза звали, губы манили, открытое тело вызывало неудержимое желание. Патриция всегда была такой. У нее была эта сила. По ней все сходили с ума. Не из-за красоты, а из-за того, что она вызывала желание у любого мужчины. «Даже сейчас, когда знаю о ней все, — думал Кантор, — ненавижу ее и понимаю, чего мне будет стоить малейшая слабость, я все равно не могу удержаться. Или все-таки могу? А надо ли?» «Как сказала Азель, — если вы вместе упадете в лабиринт, там ты будешь сильнее. Как я могу воспользоваться этим? Убить ее или наоборот? Это же лабиринт, здесь все иначе. Если бы она нападала, было бы понятно, а так что я должен делать?» Патриция поднялась и подошла, обняла и прижалась к нему всем телом. Кантор содрогнулся, чувствуя, что одежда на нем исчезла, что в глазах у него темнеет, и что бороться с древнейшим инстинктом не остается сил. Он сжал ее в объятиях и впился в ее губы, рывком сдирая кремовый корсет. Саэта видела, как они медленно шли навстречу друг другу, шаг за шагом по пути срывая с себя одежду, не отрывая друг от друга неподвижного взгляда. Они шли долго и медленно, словно преодолевая какое-то невидимое препятствие. Они сошлись у стола и слились в долгом поцелуе, жадно лаская друг друга, как изголодавшиеся любовники после долгой разлуки. А Саэта смотрела на них с отвращением, оцепенев настолько, что даже не смогла закрыть глаза. Кантор схватил ведьму и посадил на стол. — Патриция! — глухо проговорил он, одной рукой продолжая ласкать ее, а другой расстегивая штаны. — За что же ты меня так, любимая? — Ты стал мне не нужен, — ответила Патриция, изгибаясь в его объятиях. — От тебя не было никакого толку, но могли быть неприятности. — Ты меня не любила, — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он, останавливаясь и глядя ей в глаза. Она испуганно вздрогнула и тоже остановилась. — Ты не можешь лгать в лабиринте, — пояснил он. Особенно мне. Сука ты, Патриция, и никудышняя актриса. И тут же вокруг послышались аплодисменты. Мраморные статуи сада спрыгивали с постаментов и превращались в живых женщин. И все радостно аплодировали и выкрикивали: так ее, стерву! Из-за нее ты возненавидел нас всех, а мы ведь ничего плохого тебе не сделали, мы ведь любили тебя. «Правы, 100 раз правы», — подумал Кантор. «Ведь когда-то все было не так. Они меня любили, даже когда я того не стоил. Они прощали мне все, даже то, чего не следовало. А я...» Стоило один раз столкнуться с подлостью и предательством, я сломался. Да во что бы мне ни обошлась эта Патриция, как можно было допустить, чтобы одна мерзавка затмило все то прекрасное, что было в моей жизни до нее. Кантор вспомнил, что так и держит до сих пор в объятиях это чудовище, и оттолкнул ее от себя с таким отвращением, словно дотронулся до змеи или скорпиона. — Я тебя не хочу! — злорадно, наслаждаясь каждым словом, отчетливо произнес он. — Вот так! Не хочу! И не заставишь ты меня хотеть. И у тебя нет надо мной власти. Исчезни, сгинь, пропади. Видеть тебя не желаю. Она упала на траву и вдруг с пронзительным криком вспыхнула, превращаясь в золотую пыль. Саэта видела, как они занимаются любовью на деревянном столе, и слышала, как Кантор что-то шепчет, наклоняясь к уху Патриции. А потом... Он вдруг скользнул рукой за голенище, выхватил нож и одним коротким движением вонзил его ей в живот. Ведьма закричала, выгибаясь в предсмертной судороге, и обвисла в руках Кантора, который вырвал нож, бросил его на пол и с новой силой набросился на уже мертвую женщину, вскрикивая и содрогаясь в экстазе. Кантор отступил в сторону, инстинктивно опасаясь касаться золотой пыли, но часть ее все же успела осесть на сапоги. Кантор повернулся к ожившим статуям. Очень хотелось сказать им что-нибудь доброе, попросить прощения, поблагодарить. — Девочки, — сказал он, не придумав ничего умнее, — я вас помню и люблю, и вы мне нужны. Все. Все до единой. Ответом ему был восторженный визг. Женщины окружили его, радостно крича и пытаясь обнять все одновременно, отчего он, в конце концов, не устоял на ногах и повалился на траву. Он узнал некоторых из них. Это были женщины, которых он когда-то знал и любил. Кантор любил их всех по очереди, до полного изнеможения, пока не наступил момент, когда он просто упал и не мог даже шевельнуться. Тогда они засмеялись и вернулись на свои постаменты, снова превратившись в мраморные статуи. Почти сразу же лабиринт стал меняться. цветущий парк на глазах увидал. Скульптуры теряли форму и оседали, превращаясь в ограненные каменные плиты. Листья увяли и осыпались. Пошел снег, и стало холодно, словно он действительно лежал в крепкий мороз на холодном камне. — Уходить надо отсюда и скорее, — подумал Кантор. — Там ведь осталось Саэта. Инструкции она чтит, да я и сам попросил. Вставай, герой-любовник, вставай! Выход надо искать, и быстро, если тебе еще не надоело жить. Он приподнял голову, огляделся. Летний парк превратился в зимнее кладбище, и камень, на котором он лежал, оказался над гробной плитой. Кантор поднялся и медленно, из последних сил, побрел вперед. Где-то должен быть выход. Саэта с ужасом смотрела, как обезумевший Кантор таскает по столу истекающий кровью труп, размазывая кровь по своему телу. Ей казалось, это продолжалось целую вечность. Времени действительно прошло уже много. Сквозь открытую дверь было видно, как садится солнце, и очень хорошо ощущалось, как крепчает к ночи мороз. Она уже подумывала о том, что хуже, замерзнуть здесь за ночь или все-таки попробовать добраться до ножа, рискуя привлечь к себе внимание сумасшедшего, когда Кантор наконец выбился из сил и оторвался от своей мертвой партнерши. Он с трудом сделал несколько шагов, буквально выпал в открытую дверь и скатился с крыльца. Кошмар закончился. Саэта несколько раз глубоко вдохнула. Приходя в себя, уняла нервную дрожь и попыталась передвинуться в сторону стола. Дотянуться до ножа руками было трудно, для этого пришлось опрокинуться вместе со стулом на бок, больно ударившись головой и чуть не сломав себе плечо. Закоченевшие пальцы не слушались, нож то и дело выскальзывал, но в конце концов ей удалось освободиться от веревок, хотя это и заняло немало времени. Саэта размяла онемевшие руки и нашла свой пистолет. Взведя курок, она осторожно вышла на улицу. Кантор по-прежнему лежал у крыльца и не подавал признаков жизни. — Прости, — всхлипнула девушка и подняла пистолет. Долго стояла так, вспоминая инструкции, напоминая себе, что он сам ее об этом просил, объясняя, что Кантор сошел с ума и никаких сомнений в этом быть не может. А в голове билась упрямая надежда. Саэта стояла и целилась, пока не заболели руки. А потом бросила пистолет в снег, села на крыльцо и заплакала. Ольге снился сон. Она спускается по каменным ступеням в подземелье. Ступает босиком по морозным и влажным плитам. Ей холодно и страшно. На ней длинное белое платье и белая фата. Вокруг серый потрескавшийся камень, покрытый зеленоватым мхом. Она движется по темному коридору, уходящему вглубь, а совсем рядом шуршат крыльями летучие мыши, невидимые в темноте. Она не боится ни летучих мышей, ни попискивающих по углам крыс, но ей почему-то страшно. Она просто знает, что делает нечто ужасное. В конце коридора мерцает свет. Ольга понимает, что туда идти не следует, что там еще страшнее, но ее словно кто-то ведет на веревочке. Это до боли напоминает много раз высмеянный Васькой Любушкиным классический сюжет фильма ужасов. «Как там страшно! Наверное, там опасно! Давай туда пойдем!» Она идет по коридору, наполненному звуками, тоже вызывающими ассоциации со скверным ужастиком. Но ей по-настоящему страшно. Свет приближается, в конце коридора становится светлее, она начинает видеть стоящие в нишах скелеты и вытянувшихся в почетном карауле мертвецов. Они стоят неподвижно, и она проходит мимо, обмирая от ужаса и отвращения. Коридор заканчивается, и Ольга выходит в небольшое помещение, освещенное несколькими факелами и жаровнями на высоких треножниках. В центре вычерчены на полу фигуры с стоит незнакомый мужик в черной мантии мага с жуткими рисунками. Она, вопреки здравому смыслу, становится рядом с ним. Мужик разводит руками и что-то произносит. Тянущая ее невидимая веревка обрывается, и Ольга останавливается. Теперь она просто не может сойти с места. Она стоит столбом, чувствуя себя полной дурой в своей белой фате. Судя по всему, это и есть тот самый некромант, который удавился бы от зависти за ее футболки. Интересно, что ему от нее надо? Хочет наехать и угрозами или вымогательством эту футболку у нее отобрать? Он ходит между жаровнями, бросает в них какой-то порошок, произносит заклинание. «Выбирай себе жениха!» — говорит он, наконец, ударяя в пол посохом. И из стен пещеры начинают появляться бесплотные, но четко различимые мужские фигуры. Их много, и все они красавцы, как на подбор. Воины и барды, принцы и воры, маги и просто красивые ребята проходят мимо нее в каком-то жутком хороводе. Каждый смотрит на нее влюбленными глазами и умоляет: «Выбери меня!» «А если я никого не выберу?» — спрашивает она. «Тогда тебе достанется тот, кто окажется напротив с третьим ударом посоха», — спокойно поясняет некромант. «Значит, лучше все-таки выбрать самой, а то попадется какой-нибудь засранец». Хотя выбор такой, что вряд ли какой-то засранец смог бы сюда затесаться. Они идут мимо нее. Некоторых она даже узнает, тех, кого видела раньше на портретах. Вот герой Полистар, великий воин, погибший в битве 300 лет назад. А вот принц Интар, погиб 5 лет назад от рук заговорщиков. Хрупкий, изящный маг, похожий на эльфа, имя забыла, основатель школы пяти стихий, умер 700 лет назад неизвестно от чего. Не то от старости, не то поколдовал неудачно. Симпатичный индус с большими печальными глазами. Мистик Шанкар, соратник Элмара, погиб в битве с драконом 3 года назад. «Да ведь они все мертвые!» — вдруг понимает Ольга. «Они все умерли!» «Выбирай!» — снова гремит под сводами пещеры голос некроманта, и посох ударяет в пол. Ольге страшно. Она боится мертвых героев. Но еще больше того, что ей попадется кто-то совсем незнакомый. И судорожно вертится, всматриваясь в хоровод покойников, пытаясь выбрать кого-то из знакомых. Она останавливается, наконец, на черноглазом мистике и делает шаг к нему. Но он вдруг чуть заметно качает головой, как бы предостерегая ее, и вместо «выбери меня» произносит: «Выбери парня с драконом». Некромант в третий раз поднимает посох, готовясь ударить в пол. Ольга в панике бегает глазами по хороводу женихов, пытаясь понять, кто же тут с драконом и где у него этот дракон. Натыкается взглядом на еще одно знакомое лицо. И тут до нее доходит. «Этот!» — кричит она. «Я выбираю его!» Он точно такой, как на портрете, даже лучше. У него шикарная улыбка и пронзительно черные глаза с этакой лихой чертовщинкой. На нем кожаный жилет на голое тело, открывающий взору гладкий литой торс и цветного дракона на плече. Знаменитую татуировку, из-за которой он получил свое прозвище. Он божественно красив. Он смотрит на нее и молчит, просто улыбается. «Подойдите ко мне и возьмитесь за руки», — приказывает некромант. Парень берет ее за руку, и она не может удержать крик ужаса. Красавец Барт превращается в жуткое подобие человека, на которое страшно даже смотреть. Но вырваться она уже не может. И только смотрит на него, не в силах отвести глаз. Вместо лица у него сплошное кровавое месиво. С одной стороны разорван рот, с другой — жуткий ожог, с которого свисает лохмотья кожи и плоти. Тело покрыто ранами, вместо правой руки окровавленный обрубок. Глаза заплыли и не открываются. Некромант стоит перед ними и проводит какой-то обряд, смысл которого доходит до Ольги с трудом. Кажется, это действительно что-то вроде венчания. Ольга стоит как прикованная, не в силах сдвинуться с места. Ее жених, по-видимому, тоже. Он как-то не высказывает энтузиазма по поводу неожиданной свадьбы и даже глаз по-прежнему не открывает. «Поцелуй свою невесту!» — торжественно произносит некромант. Мертвый бард медленно поворачивается и приподнимает фату. Ольга пытается отстраниться, с ужасом представляя, что сейчас эта страшная кровавая маска ее поцелует. «У него ведь губ нет!» — мелькает в голове. Она закрывает глаза и чувствует, как он обнимает ее за плечи и привлекает к себе двумя руками. Чувствует мягкое прикосновение губ, целующих ее нежно и бережно. И, кажется, стоит открыть глаза, и перед ней снова будет тот ослепительный красавец, каким он был вначале, и она не удерживается. Первое, что видит Ольга, — его глаза, осмысленные и слегка удивленные. «Она твоя!» — возглашает маг, указывая на нее длинным пальцем с огромным перстнем. «Возьми ее!» Жених отстраняется от нее и медленно поворачивается к магу. Его жуткое лицо все то же, но глаза открыты, и в них полыхает неукротимая ярость. «А почему я должен тебя слушаться?» — тихо и угрожающе спрашивает он. «Повинуйся!» — громогласно раздается под сводами пещеры, и посох снова ударяется в пол. «Повинуйся мне, повелителю мертвых!» И следуют непонятные слова очередного заклинания. Кровавая маска оскаливает разорванный рот в усмешке, здоровая рука стремительно взлетает и хватает некроманта за горло. Маг пытается вырваться, но железные пальцы мистралийца держат его крепко и неумолимо сжимаются. Некромант хрипит в его мертвой хватке, а разъяренный бард подтягивает его поближе, почти вплотную к своему жуткому лицу, и, глядя прямо в глаза, тихо произносит: «С чего ты взял, сволочь, что я мертвый?» Маг обвисает, и Ольга чувствует, как рвутся невидимые узы, державшие ее на месте. Она поспешно подбирает подол, срывает дурацкую фату и бросается прочь от жуткого места. «Подожди!» — несется ей вслед. «Я с тобой!» Ольга бежит, боясь обернуться, и где-то позади слышит торопливые шаги своего новоиспеченного супруга. Она мчится вверх по коридору мимо мертвецов, мимо ниш со скелетами, мимо нестрашных крыс и летучих мышей к ступеням, ведущим наверх. И за ней, не отставая, несется мертвый мистралийский бард. У самых ступеней он все-таки догоняет ее и хватает за плечо. Ольга испуганно кричит и пытается вырваться. «Постой!» — просит он. «Покажи мне выход!» Она отступает назад. Ее колотит от страха. Она не может смотреть на это изувеченное лицо и жуткий обрубок руки. «Не бойся!» — умоляюще произносит он. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Я просто заблудился. Мне нужно наверх!» «Пусти!» — кричит она, пытаясь вырваться. «Я боюсь!» «Почему? Здесь все нереально, не бойся! Не убегай, прошу тебя!» Он отпускает девушку и снова смотрит ей в глаза с мольбой и отчаянием. «Не бросай меня здесь! Помоги выйти наверх, пожалуйста! Если я останусь здесь, я и в самом деле умру!» «Вот он, выход!» — говорит Ольга, указывая на ступени, и мчится вверх, пока он снова не схватил ее. Ольга проснулась в собственной постели. Ее трясет за плечо растрепанный сонный Элмар, а рядом с ним стоит перепуганная Азель. «Ой, ребята!» Ольга рывком села, стряхивая с себя остатки кошмара. «Мне такое приснилось! Я что, вас разбудила? Еще бы! Элмар облегченно вздохнул и присел на край кровати. Слышала бы, как ты кричала! Я думал, тебя убивают! Извините! Ольга вытерла ладонью взмокший лоб. Я не хотела. Все нормально. Приснится же такая гадость. Теперь хорошо? Пойдем, Азель. Нимфа, все это время настороженно изучавшая подругу, чуть качнула головой. Элмар, ты иди спать, а ты, Ольга, вставай. Спустимся на кухню, посидим, чаю попьем, и ты мне все расскажешь. Мне это не нравится. В тебе что-то появилось. Что-то непонятное для меня. — О, боги! — Элмар сразу проснулся и испуганно уставился на Азель. — Ты что, думаешь, это был непростой сон? Азель печально кивнула. — Тогда я с вами! — решительно заявил принц-бастард. — Куда уж тут спать, когда такие дела? Они оделись и спустились на кухню, где Элмар предложил, чтобы не возиться с плитой и не будить слуг, выпить вина. Ольга немедленно согласилась, и они перебрались в библиотеку, где она и изложила историю своего странного замужества. «Тханкварра!» — тихо проворчал Элмар, выслушав все до конца. «Тут и гоблину понятно. Где приложил руку некромант, хорошего не жди. Это наверняка какая-то хитрая порча или проклятие». «И что теперь?» — испуганно спросила Ольга. — Это как-то снимается? Надо к магу идти? Что в таком случае делают? — Не знаю, — шевельнул могучими плечами принц-бастард. — Когда снимается, а когда и нет. Одно могу сказать наверняка. Как бы страшно тебя ни прокляли, мой дом всегда будет открыт для тебя. И что бы тебе ни грозило... Я сделаю все, чтобы тебя защитить. — Ничего не понимаю, — вздохнула Азель. — Выходит, он жив? Нимфа посмотрела на портрет, висевший на стене между стеллажами с книгами, и снова вздохнула. Элмар пожал плечами и сказал. — Может быть. В любом случае Шанкар бы плохого не посоветовал. — Кто-нибудь, хоть что-нибудь понимает? — жалобно спросила Ольга. — У меня уже голова кругом идет. — С магами надо посоветоваться, — призналась Азель. — И обязательно рассказать Шулару, может, он что-то поймет. Но в любом случае... Она снова посмотрела на портрет. Эльдрака был хороший человек. Он бы действительно не сделал тебе ничего плохого, живой или мертвый. Ворох меховых одеял чуть шевельнулся, и Саэта, дремавшая за столом, тут же встрепенулась и нащупала пистолет. Она сидела так уже третьи сутки, ожидая, что скажет Кантор, когда очнется. Оружие держала под рукой, на всякий случай. К счастью, в сарае около избушки нашлось немного сена для лошади, а под навесом запас дров. Но ничего съедобного в доме не было, если не считать сушеных трав, висевших на стенах. И Саэта все чаще вспоминала рассказ Кантора о питательных тараканах. Тараканов здесь, правда, не наблюдалось, но по ночам нагло шныряли крысы, которых Кантор тоже, помнится, признавал съедобными. При необходимости их легко можно было поймать, но крысы пока что не вдохновляли Саэту в качестве обеда. После того, что она наблюдала здесь 2 дня назад, есть ей до сих пор не хотелось. Труп ведьмы она оттащила в лес и зарыла в снег. До весны не найдут. Стол кое-как отмыла, коврик выбросила. На печке нашлась целая куча тряпок и побитых молью меховых одеял, из которых она соорудила постель для Кантора. И теперь сидела и ждала. Одеяла снова зашевелились. Из лежанки послышался слабый стон. Саэта встала и подошла поближе. Кантор снова тихо застонал, зашевелился, и из-под кучи мохнатого меха показалось его лицо. Глаза были открыты. Саэта бросила одеяло и потрясла товарища за плечо. Кантор, скажи что-нибудь. — За это, — прошептал он, и его веки снова бессильно опустились. — Кантор, ты меня узнал или опять бредишь? Скажи что-нибудь еще, — попросила она. Он чуть шевельнул ресницами, приоткрыл рот и закашлялся. Кашель у него начался еще позавчера, сухой, надрывный, такой же, как при лихорадке с бредом. Она подождала и осторожно спросила. — Кантор, может, дать тебе травки попить? Он открыл глаза и все так же тихо спросил. — А водки нет? — Водки! Саэта оторопела от счастья, не зная, смеяться или плакать. — Пьяница! Где я тебе возьму водку посреди леса? Не успел глаза продрать, как тебе водка понадобилась. Мы в лесу, в той самой избушке. Здесь нет ничего, кроме сушеной травы и снега. Если хочешь, могу поймать крысу и сварить бульон. — Не плачь, — произнес Кантор. — Я не плачу, я смеюсь, — всхлипнула Саэта. — Не обращай внимания, это нервное. Он посмотрел на пистолет, который она до сих пор держала в руке, и понимающе вздохнул. — Давай травку. Только погорячее, мне холодно. — Хорошо, я сейчас согрею чайник, — засуетилась Саэта. — А ты разбираешься в этих поморских травах? Я только мяту узнала. — Покажи, посмотрю. Он рассмотрел пучки трав и выбрал несколько подходящих, по его мнению, для питья. Потом снова забился под одеяло и свернулся клубком, безуспешно пытаясь согреться. Он выглядел как обычный, тяжело больной человек, без каких-либо признаков психических расстройств. И это было уже хорошо. Саэта поставила в печь чайник со снегом и присела на край лежанки. — Как ты? — Плохо, — признался Кантор и снова закашлялся. — Ты поправишься. Мы уедем отсюда и вернемся домой, — пообещала Саэта. — А что со мной? — спросил он. — Почему так холодно? Голова разваливается. Я что, заболел? — Ты лежал на снегу раздетый. Наверное, простудился. — А зачем я там лежал? — Ты что-нибудь помнишь? — осторожно спросила Саэта, всерьез опасаясь, что Кантор действительно ничего не помнит и рассказа о произошедшем не перенесет. — Я упал в лабиринт, — пояснил он. Там все видится иначе. Расскажи, что было здесь? Потом расскажу, когда поправишься. Кантор встревоженно приподнялся. Я тебе ничего не сделал? Нет-нет, успокойся, все в порядке. Все будет хорошо. Сейчас я заварю траву, попьешь и попробуй поспать. Он опустил голову на комок тряпья, заменявший подушку, и закрыл глаза. «Мы здесь давно?» «Третью ночь. Как только тебе станет лучше, мы уедем. Я боюсь тебя вести в таком состоянии». «Саэта», — сказал он, не открывая глаз, «если ты двое суток сидишь надо мной с пистолетом в руках, значит, у тебя была причина меня бояться. Если затащила меня в этот дом, вместо того, чтобы отвезти сразу в город, значит, прятала меня от людей. Рассказывай обо всем по порядку. Там на спинке стула был маленький гвоздик, который мы не заметили. Она, видимо, зацепилась за него и расстегнула ошейник. А потом меня заколдовала. Я сама отвязала ее от стула, а она привязала меня на свое место. Она сказала, что очень хотела бы посмотреть, как я тебя убью, но ты ей нужен. А она все-таки умерла? Ты ее убил. Этого тоже не помнишь? В лабиринте иная реальность. Там все воспринимается по-другому, в зависимости от места. Там она просто рассыпалась в пыль, когда я ее оттолкнул. На самом деле ты ударил ее ножом, как обычно. И дальше? Что дальше? Саэта, рассказывай все. Я не поверю, что ты испугалась того, как я ударил ее ножом. Ты сама это делаешь не хуже меня. Что-то было до того или после? Что именно? Я не хочу говорить. Он открыл глаза и пристально посмотрел на нее. За это я точно ничего тебе не сделал? Точно, точно! Что ты мне вообще мог сделать? Например, изнасиловать. Или попытаться. И она рассказала ему все. Но ничего не случилось. Кантор посмотрел на нее с искренним сочувствием, помолчал и сказал: «Спасибо». «Да за что?» «За пренебрежение инструкциями и неуважение к просьбам». «А ты бы смог?» — спросила она, не оборачиваясь. «Не знаю», — честно признался он. «Вряд ли. Выгонять нас с тобой пора, наверное». «Ты говорила, я бредил?» Ничего особенного. Звал маму, объяснялся в любви каким-то женщинам и постоянно твердил, что Патриция — хреновая актриса. Кантор, а как ты все-таки смог ее убить? Ты действительно настолько устойчив к любовным чарам? Как видишь, не настолько. Просто я и сам кое-что могу. И потом я снял экранирующий амулет, чтобы почувствовать, если она захочет нас обмануть. Когда она стала колдовать, я выдал в ответ сильнейшую эманацию, отразил ее чары на нее же. Мы вместе упали в лабиринт, а там я сильнее. Я там часто бывал. Примерно вот так. Но мне трудно судить. Я же не маг. Да, думала Саэта, ты не маг, я это знаю. Я ведь слушала твой бред, и ты называл своих женщин по именам, а я их знала. И еще говорил много таких вещей, по которым трудно было не вспомнить, где я тебя видела, в той прошлой жизни. Но лучше я промолчу об этом, потому что ты не хотел, чтобы я тебя вспоминала, и тебя это очень расстроит. Я понимаю, почему. Вовсе тут ни при чем то толстенное дело, заведенный на тебя тайной полицией. Ты просто слишком многое потерял. А ты гордый, и для тебя было бы невыносимо злорадство врагов и сочувствие друзей. Это старая истина. Чем выше сидишь, тем больнее падать. А ты упал так практически вдребезги. Ты нашел в себе силы выжить, сменить класс, бороться дальше, но предпочел похоронить тебя прежнего и стать другим человеком, Кантором. Ты хочешь, чтобы ничто не напоминало тебе о том, кем ты был раньше и кем стал теперь, а еще чтобы об этом не узнали остальные. Так что я лучше промолчу и не признаюсь, что узнала тебя, хотя тебя действительно не узнала бы и родная мать. Так будет лучше. И знаешь, Кантор,